Растратчики, накопители и инвесторы. Отношение человека к богатству и деньгам определяет, какие плановые приобретения он склонен совершать и какие крупные покупки, затраты, инвестиции он будет планировать в случае, если у него появятся свободные деньги. Однако у многих людей, в том числе зарабатывающих немалые деньги, свободных денег не появляется практически никогда. А это означает, что большинству их финансовых планов не суждено осуществиться. Тут срабатывает очень простой принцип. Каждый, кто зарабатывает и расходует деньги, ежемесячно поддерживает определенное соотношение скорости зарабатывания и расходования средств. Одни люди тратят деньги с той же скоростью, что и зарабатывают их, за месяц они расходуют все, что заработали, и так каждый месяц. Эти люди относятся к категории растратчиков. Тем более относятся к категории растратчиков те, кто каждый месяц тратит больше, чем зарабатывает. Они постоянно по уши в долгах, постоянно перезанимают деньги, чтобы этими долгами расплатиться. Если же в какой-то момент их доходы повышаются и удается отдать значительную часть займов, такие люди сразу же набирают новых потребительских кредитов и опять загоняют себя в долговую кабалу. Их финансовая стратегия построена по принципу «занять у Петра, чтобы отдать Павлу». Так что их с полным правом можно назвать растратчиками-должниками. Другие люди тратят на текущие расходы лишь часть денег, зарабатываемых за месяц. Оставшаяся сумма откладывается. Те, кто научился откладывать и накапливать деньги, но не хочет, не умеет или просто боится заниматься инвестициями, относятся к категории накопителей. Наконец, те, кто научился не только откладывать часть заработанного дохода, но и направлять эти средства на инвестиции, относятся к категории инвесторов. То, к какой категории человек относится, напрямую не связано с тем, сколько он зарабатывает. Если доходы растратчика увеличиваются, то его текущие расходы растут такими же или опережающими темпами. В результате растратчик делает много приобретений, но сумма каждого из них не превышает его дохода за месяц. Максимум иногда он может позволить себе покупку стоимостью до 2 месячных доходов, залезая для этого в долги. Накопитель, а каждый инвестор прежде всего должен быть накопителем, то есть уметь сберегать и откладывать часть своего дохода, контролирует свои расходы. Сколько бы такой человек ни зарабатывал за месяц, он прилагает усилия к тому, чтобы его текущие расходы были ниже, чем доходы. Накопитель придает огромное значение своей финансовой защищенности, которая обеспечивается ростом его накоплений и сбережений. Если по результатам месяца не удалось отложить часть заработанного, с финансовой точки зрения для накопителя месяц прошел впустую. Накопитель понимает, что моложе не становится. Разумно ожидать, что с достижением определенного возраста он уже не сможет работать и зарабатывать деньги. Но ведь они по-прежнему будут нужны и на текущие расходы, и на лечение, и на лекарства. Тогда, когда деньги станут нужны больше всего, он уже не сможет их зарабатывать. Значит, единственный разумный выход – побеспокоиться об этом заранее. Да и до того момента, когда придет время выхода на пенсию, мало ли потребуется делать серьезных затрат. Дать образование детям, помочь им приобрести свое жилье. Нельзя сбрасывать со счетов и крупные непредвиденные расходы, в том числе и возникающие в результате форс-мажоров, которые могут произойти в любой момент. Во многих случаях деньги хоть и не уберегут вас от возникновения чрезвычайных ситуаций, зато помогут выбраться из этих ситуаций с наименьшими потерями. Особенно отличается поведение накопителей от поведения растратчиков в тот момент, когда личный доход увеличивается и выходит на новый уровень. У растратчиков потребление сразу же растет вслед за ростом доходов. А частенько рост потребления даже опережает рост доходов. Напротив, накопители при росте доходов сдерживают рост потребления. В результате разница между доходами и расходами резко увеличивается. Это позволяет накопителям существенно повысить темп роста своих сбережений. Для примера, я посмотрел по личному финансовому отчету, какая доля моих доходов уходила на совокупные текущие затраты моей семьи. В доходы я включаю зарплату, доходы от бизнеса, доходы от инвестиций и авторские гонорары за книги. А в затраты входят питание, хозяйственные расходы, коммунальные платежи, оплата нянь и обучение детей, финансовая помощь родителям и так далее. Тенденция получилась такая: в 2005 году 19%, в 2006 — 24%, в 2007 — 11%, в 2008 — 3,8%, в 2009 — 6,4%, с начала 2010 года 6,5%. Так мои доходы в 2006 году существенно не увеличились по сравнению с 2005. Потребление выросло к концу 2005 года и оставалось на том же уровне весь 2006 год. Поскольку с начала и до осени 2005 мое потребление было на более низком уровне, чем в конце 2005 и в среднем в 2006 году, доля текущих расходов на жизнь в 2006 году оказалась несколько выше, чем в 2005. Однако в 2007 и даже в 2008 году мне удалось сдерживать потребление практически на том же уровне, что и в 2006. В то же время доходы ощутимо увеличились. В 2009 году я также увеличил потребление, в числе прочего, существенно повысив размер финансовой поддержки родителей. Однако мои текущие расходы на жизнь все еще составляют незначительную долю моих совокупных личных доходов. Чем же отличается накопитель от инвестора? Прежде всего, вряд ли можно стать инвестором, не будучи накопителем, то есть не научившись каждый месяц сберегать часть личного дохода и откладывать его на увеличение финансовых резервов и инвестиционного капитала. Хотя существуют и другие варианты. Например, можно получить наследство от богатого родственника, жениться на деньгах или выйти замуж за деньги. Выгодно реализовать опцион на акции компании, где вы занимаете позицию топ-менеджера. Или просто выиграть в лотерею. Особенно много о подобных вариантах думают те, кто не прилагает никаких усилий, чтобы формировать свои сбережения и инвестиционный капитал из собственных доходов. Так или иначе, я не буду против, если вам повезет. Однако большие деньги сваливаются с неба далеко не на каждого. Но практически каждый может, сберегая или откладывая часть своего дохода, постепенно улучшить свое финансовое благосостояние. И тем не менее, далеко не каждый накопитель становится инвестором. Многие накопители рассматривают свои сбережения как мешок с картошкой. Сколько картофелин они положат в мешок, столько же потом смогут достать из него. При этом они отлично понимают, что время и инфляция уменьшают стоимость их сбережений. Картошка, лежащая в мешке, может постепенно подгнивать. Поэтому накопители постоянно отслеживают информацию об условиях вкладов и процентных ставках в различных банках. Тщательно рассчитывают и обдумывают, что лучше – держать сбережения в рублях, долларах или евро. Фактически, при этом они ввязываются в азартные игры с валютой. Но все понимают, что в нашей стране никогда нельзя сказать заранее, кто больше проиграет. Те, кто будет хранить деньги на вкладе, номинированном в долларах или евро, или те, кто будет их держать на рублевом депозите. А может, лучше положить деньги на депозит, привязанный к стоимости золота или серебра. Или купить золотые николаевские червонцы и закопать их в огороде. Ну, или положить в банковскую ячейку. Каждый вариант сопряжен с определенным риском. На самом деле, все даже хуже. Практически наверняка часть картошки в мешке сгниет за время длительного хранения. Банковские депозиты в лучшем случае обеспечивают проценты, позволяющие компенсировать инфляцию. А при умножении сбережений речи точно не идет. Но если в некоторые годы проценты по депозиту могут более или менее уравнять инфляцию, то в другие годы инфляция явно сжирает больше, чем проценты, которые предлагают банки по своим депозитам. Опять же, никакие банковские проценты не защитят вас от массированной девальвации национальной валюты, чего в нашей стране всегда можно ожидать. А в результате, когда для накопителя наконец приходит время воспользоваться своими сбережениями, их стоимость в большинстве случаев оказывается существенно меньше, чем на момент, когда сбережения откладывались. При этом накопители ориентируются только на вариант, в котором они достают из мешка ту же картошку, которую когда-то в него положили. Часть окажется подгнившей. Но оставшаяся часть будет съедобной, хотя съесть можно будет, конечно же, меньшее количество картофелин, чем когда-то положили в мешок. В отличие от накопителей, инвесторы держат в мешке лишь небольшую часть своей картошки, а именно капитал финансовой защиты, свою финансовую подушку безопасности. Остальную часть картошки инвесторы высаживают в поле. И когда по прошествии времени они собирают урожай, картошки может оказаться во много раз больше, чем первоначально посадили. Дальше этот урожай вновь высаживают, и процесс повторяется раз за разом. Понятно, что при должном ведении хозяйства количество картошки увеличивается во много раз к концу каждого сезона. Как это происходит с деньгами, станет понятней, когда мы рассмотрим правило 72. Так, если капитал размещен в инвестиции, приносящие в год 20% дохода, то доход с каждого инвестированного миллиона рублей составляет 200 тысяч рублей в год. Даже если инфляция сожрет 10%, все равно останется 10% чистого за вычетом инфляции дохода. К примеру, если инвестору достаточно для безбедной жизни семьи 500 тысяч рублей в месяц, то в год это составит 6 миллионов рублей. Капитал в размере 60 миллионов рублей, инвестированный с доходностью 20% годовых, в год приносит 12 миллионов дохода. Или, если вычесть из 20% годовых 10% на компенсацию инфляции, остается 6 миллионов рублей чистого за вычетом инфляции годового дохода, что и дает искомые 500 тысяч рублей в месяц. Реально мы можем взять из 12 миллионов рублей годового дохода 6 миллионов и добавить их к основному капиталу, чтобы компенсировать инфляцию, а оставшиеся 6 миллионов рублей можем спокойно тратить. Если же для обеспечения достойной жизни вашей семье будет достаточно 200 тысяч рублей в месяц пассивного дохода, тоже вполне приличная сумма. Такой доход вам обеспечит капитал в размере 24 миллионов рублей. И это опять же с учетом компенсации инфляции. Финансовая свобода — дорогое приобретение, но она этого стоит. Огромная разница в положении накопителя и инвестора заключается в том, что когда приходит время расходовать деньги, накопитель тратит основной капитал, и рано или поздно этот капитал закончится. Фактически накопитель рассчитывает на то, что он умрет раньше, чем закончатся его сбережения. Не очень-то радужные планы. А инвестор расходует доходы с капитала. И то, может быть, лишь часть доходов, а остальное реинвестирует. Пока продолжается фаза активного зарабатывания денег, накопитель может только следить, чтобы уже отложенные сбережения не слишком сильно обесценивались. А инвестиционный капитал приносит инвестору весьма ощутимый доход, значительную часть которого направляется на дальнейшее увеличение инвестиционного капитала. Получается, что капитал увеличивается в геометрической прогрессии. Понятно, что финансовое положение инвестора прочнее, а его финансовые перспективы несравненно лучше, чем у накопителя. Почему же многие накопители так и не становятся инвесторами? Как всегда, одни боятся, другие не решаются. Третьим не хватает информации, и они не знают, где ее найти. Четвертые попробовали, их попытка была неудачной. Обжегшись, они не готовы предпринять следующие попытки. Сразу видно, что стремление достичь финансовой свободы у человека действует значительно слабее, чем инстинкт размножения. И если бы мужики после одной-двух первых неудачных попыток вступить в интимные отношения с женщинами прекращали дальнейшие попытки, человечество не протянуло бы и 100 лет. Наконец, есть и доморощенные рантье, которые искренне верят, что когда кладут свои деньги на банковский депозит, то занимаются инвестициями. Когда банк выплачивает им процент по депозиту, они считают это доходом, полученным от своих инвестиций. Конечно, я желаю вам стать инвестором. Еще лучше, если вы уже им являетесь. Однако даже если вы еще не инвестор, лучше быть накопителем, чем растратчиком.